А потом наступал понедельник. У кофе был такой замечательный вкус. Он включал компьютер. Маленькая желтая карточка сулила конец ожиданию. Он щелкал по ней, читал: «Якуб, я по тебе скучала», и обещание исполнялось. На целых 5 долгих дней. До пятницы. Только в пятницу утром нужно было не забыть купить побольше вина по дороге на работу. Она. С тех пор, как она стала переговариваться с ним по ICQ, служебный кабинет превратился как бы в место тайных свиданий, и все ей в нем стало вдруг нравиться. Компьютер, прежде такой серый, слишком большой и слишком шумный, цветы на подоконниках, которые она забывала поливать, ее старинный письменный стол и даже запах новых духов секретарши, чья худоба перестала быть неким укором, когда она что-нибудь ела при ней, даже йогурт нулевой жирности. Секретарша вдруг прекратила быть для нее существом с фотографией из репортажа о голодающей Эритреи. Теперь она могла съесть при ней целый кулек коровок и ни разу не подумать о калориях. Вдруг ей стало безразлично, что муж опять взял несколько проектов на несколько следующих месяцев, и что совершенно точно до конца сентября они не поедут в отпуск в Закопане, да и вообще никуда. Примерно с конца марта главным для нее стало прочитать утром эмейл от него, до обеденного перерыва сделать как можно больше из того минимума, что от нее требовали в фирме, и сразу же потом встретиться с ним по ICQ. Идеальным вариантом было разговаривать с ним до самого ухода. Но такое удавалось редко, так как обоим приходилось работать. Но иногда все-таки получалось. Однако всегда перед ее уходом с работы они встречались в сети, чтобы попрощаться, если только он находился у себя в кабинете в Мюнхене, а не путешествовал или не вынужден был выйти до нее. Они разговаривали практически обо всем. Каждый будничный день обо всем, что становилось небудничным. И с каждым словом, с каждой фразой он делался ей все ближе. Она никак не могла вспомнить, чем заполняла время в этом кабинете, прежде чем отыскала его. Не разговаривали они только о ее муже и его женщинах. Эти две темы им так и не удалось ввести в их беседы. То, что не возникало темы ее мужа, было как бы следствием неписанного уговора между ними. Когда же она заметила, что, описывая свою жизнь, он полностью умалчивает о том, что она обозначала множественным числом, она решила перейти на единственное. Поначалу она не понимала его позиции. Позже, когда они стали необходимы друг другу, и их дружба, хоть они и не называли ее так, постепенно становилась чем-то преисполненным нежности и интимности, она поняла, что так будет гораздо лучше, и для нее тоже. Тему его женщин она затрагивала напрямую, либо укрывала в вопросах или в провокациях к комментариям. Чаще всего он просто-напросто игнорировал такие вопросы, но изредка реагировал, отвечая: «Когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Подробнейшим образом, но не теперь. Извини». Она узнала только, что сейчас он одинок, и единственная женщина, с которой он беседует о любви и героической симфонии Бетховена, — она. Это ее успокоило, но ненадолго. Тревожная жажда узнать его прошлое не отпускала ее. А он был такой деликатный, загадочным образом чувствовал почти безошибочно ее настроение. Никогда не пытался развеселить ее шуткой, если подозревал, что ее грусть отнюдь не является оборотной стороной смеха. А однажды ни с того ни с сего спросил: «У тебя всегда эти периоды проходят болезненно?» Откуда он знал, что она испытывает страшные боли? В такие дни он не пытался с ней дискутировать, так как прекрасно знал, что женщины в этот период часто бывают непредсказуемы. Чаще всего что-нибудь ей рассказывал, не выспрашивая ее мнения. Начинал он обычно так: «А сейчас сядь поудобнее, расслабься и слушай».